Глава 17. Покончив с дневным отчетом, Пол Тенкерсли со вздохом облегчения сбросил файл в корзину. В отсутствии Хонор жизнь могла показаться скучноватой. Однако адмирал Шевио явно вознамерился не оставлять новоиспеченному заместителю главного конструктора КСЕВ Гефест свободного времени, в которое тот мог бы предаваться грезам о возлюбленной. Усмехнувшись при этой мысли, Пол еще раз пробежался по рабочим файлам, желая лишний раз удостовериться, что ничего не упустил. В бытность свою первым помощником командующего базой Ханкок он привык вникать во все детали, причем так ненавязчиво, что офицеры связи практически не ощущали опеки и наивно полагал, что это послужит хорошей подготовкой к исполнению его будущих, еще более сложных обязанностей. Однако Пол ошибался. Ныне он являлся одним из 19 заместителей главного конструктора, и его служебная нагрузка не шла ни в какое сравнение с обязанностями Старпома, казавшимися ему теперь элементарно простыми. В качестве одного из 19 заместителей конструктора он лично курировал сооружение 3 дредноутов и супердредноута, не говоря уже о множестве судов разных классов, ремонт которых выполнялся на гигантской космической станции в его секторе ответственности. В первый раз за всю свою службу он не просто понял умом, а по-настоящему прочувствовал весь циклопический размах строительных и ремонтных работ Королевского флота. Терминал пискнул, сообщив о завершении проверки, и Пол, удовлетворенно вздохнув, отключил его, не забыв внести в компьютер свои планы на вечер. Обычно замещавший его инженер управлялся сам, но следовало предвидеть возможные затруднения, которые потребуют консультации. Наконец Пол встал, потянулся и взглянул на часы. Оказалось, он ухитрился разделаться с делами раньше, чем ожидал, и до встречи с Рамиресом, они с полковником договорились выпить пиво и поиграть в дартс у Демпси, оставалось еще около часа. Тенкерсли потер бровь, размышляя, как лучше убить это время, пожал плечами и ухмыльнулся. В конце концов, можно взяться за пиво и в одиночку, а славящегося своей убийственной пунктуальностью Рамиреса подождать за кружкой. В среду у Демпси был день Грифона, а поскольку в южном полушарии Грифона стояла зима, за закрытыми окнами ресторана бушевала пурга, стекла покрывал морозный узор. В центральном камине бара весьма реалистично танцевал и потрескивал голографический огонь. Доносившиеся сзади звуки приглушенного разговора дополняли впечатление, способствуя восприятию заведения как некоего оазиса уюта посреди бурной стихии. Заказывая вторую кружку, Пол уже ощущал приятную расслабленность. Он пил старый Тилман, наслаждаясь чистым насыщенным вкусом напитка, с которым его познакомила Хонор. «Если не налегать слишком рьяно, — подумал Пол, — эту кружку можно будет растянуть до прихода полковника». Сделав еще один маленький глоток, он ощутил движение и, полуобернувшись, не без удивления, увидел садящегося на соседнее с ним место у стойки незнакомца. Большинство посетителей располагались за столиками или в кабинах, и поблескивающий полированным деревом бар был почти пуст. Свободных мест было сколько угодно, так что оставалось предположить, что этот человек не стремился к уединению. «Двойное земное виски», – бросил незнакомец бармену. Бровь Пола дернулась. Мантикорцы, как правило, пили местные сорта, вполне приемлемые с точки зрения соотношения цены и качества. Земное виски считалось в Звездном Королевстве напитком толстосумов, а в облике стройного светловолосого мужчины, одетого в приличный, но не более того, костюм, ничто не наводило на мысль о бешеных деньгах. Бармен подал напиток, и незнакомец, слегка пригубив его, развернул табурет, с изящной небрежностью оперся локтем о полированную стойку и принялся разглядывать посетителей. Почему-то Пол решительно не мог понять, в чем тут дело, это соседство вызвало у него беспокойство. Однако встать и демонстративно пересесть на другое место означало проявить невоспитанность. Пол остался, мысленно укоряя себя за дурацкую сверхчувствительность и деликатность, мешающую ему спокойно наслаждаться пивом, и, коль на то пошло, избавиться от нежелательного соседства. Через пару минут незнакомец резко допил виски и поставил пустой бокал на стойку. Казалось, это решительное движение указывало на намерение уйти. Однако незнакомец неожиданно заговорил. «Капитан Тенкерсли, не так ли?» Спокойный, уверенный голос и аристократическое произношение вполне гармонировали с пристрастием к земному виски. Вопрос прозвучал учтиво, но под учтивостью чувствовалось и что-то еще. «Боюсь, вы имеете передо мной преимущество», – медленно ответил Пол, и незнакомец улыбнулся. «Ничего удивительного, сэр. В конце концов, с начала событий у станции Хэнкок вас можно было видеть во многих программах новостей, тогда как я...» Он пожал плечами, словно подчеркивая незначительность своей персоны, и Пол нахмурился. После того, как стало известно о его отношениях с Хонор, журналисты и впрямь несколько раз ухитрялись вытянуть из него что-то вроде интервью. Однако он не предполагал, что приобрел известность такого рода. «Знаете», — продолжал светловолосый, — «мне хотелось сказать, что я высоко ценю сделанное вами на Хэнкоке». «Не стоит принимать на веру рассказы репортеров», — отозвался Пол. «Все, что я делал, это сидел на ремонтной базе и надеялся, что адмирал Сарнов и капитан Харрингтон не дадут Хэвам разнести станцию вдребезги со мной вместе». «Да, разумеется». Кивнув, незнакомец показал на бокал бармену, давая понять, что желает повторить заказ, и снова взглянул на Пола. «Ваша скромность заслуживает похвалы, капитан Тенкерсли. И уж, конечно, мы наслышаны о подвигах капитана Харрингтона». То, как прозвучало в его устах слово «подвиги», заставило Пола сдвинуть брови. Он ощутил несомненную иронию, и это не могло не задеть его за живое. Однако Тенкерсли мысленно призвал себя к порядку, решив, что лучше допьет кружку и уйдет. Ему пришло в голову, что перед ним журналист. Причем журналист, настроенный недоброжелательно по отношению к Хонор. В такой ситуации предпочтительнее было уйти при первой возможности. Но так, чтобы это не выглядело бегством. «По правде говоря», — продолжил навязчивый собеседник, — «я был потрясен, узнав, как драматично складывается ситуация. Надо думать, лишь решительность и невообразимая сила воли позволили ей остаться и сражаться, вместо того, чтобы выйти из боя и спасти своих людей. Я рад, что она это не сделала, ибо в противном случае мы бы с вами не беседовали», – резко ответил Пол и тут же прикусил себе язык. Пора бы ему понять, что единственный, кроме убийства, способ иметь дело с журналистом, тем паче враждебным, это молчать и не обращать на собеседника внимания. Все остальное может лишь раззадорить того. А что именно было сказано, особого значения не имеет. Опытный писака все вывернет наизнанку и представит по-своему. «Наверное, так оно и есть», — сказал незнакомец. «Здесь ведь немало ее людей, не так ли? Можно, конечно, предположить, что, отдая на приказ о рассредоточении, выживших было бы побольше. Но ни один офицер не может проявить такую доблесть и заслужить столько наград, как леди Харрингтон, не пожертвовав по ходу дела несколькими жизнями». Пол ощутил прилив ярости и почувствовал, что багровеет. Тон собеседника начал утрачивать первоначальную любезность. В нем зазвучала нотка вызова, причем слишком явная, чтобы оказаться случайной. Тенкерсли взглянул на него с гневом. «Я никогда не слышал о том, чтобы капитан Харрингтон рискнула без крайней необходимости хотя бы одной человеческой жизнью», — сказал он, наливаясь холодной яростью. «И мысль о том, что она могла пожертвовать своими подчиненными в погоне за славой, я нахожу нелепой и оскорбительный». «Неужели?» В глазах собеседника промелькнуло странное удовлетворение. «Простите, капитан Тенкерсли, я вовсе не имел в виду, будто капитан Харрингтон принесла человеческие жизни в жертву своему тщеславию». Он покачал головой. «Вовсе нет. У меня и в мыслях такого не было. Просто мне кажется странным решение поставить под угрозу существование целого оперативного соединения ради обороны одной единственной ремонтной базы. Вне зависимости от результата, я, как и всякий другой, вправе задаться вопросом, а не было ли у нее, помимо чувства долга, некой другой причины, заставившей ее предпринять безумную попытку преградить путь безмерно превосходящим вражеским силам. Да, ее попытка увенчалась успехом, однако хотелось бы знать, зачем она совершила такой шаг и допустила гибель стольких людей, уже получив сведения о прибытии подкрепления во главе с адмиралом Данисловым?» В мозгу Пола прозвучал сигнал тревоги, ибо тон незнакомца снова изменился. На сей раз иронию, даже издевку он не только не маскировал, но выставлял на показ. До сих пор Тенкерсли не случалось разговаривать с человеком, способным, не повышая голоса и сохраняя полную невозмутимость, вложить в свои слова столько ядовитого презрения. Это чувство было слишком сильным для платного писаки. По всей видимости, незнакомец испытывал к Хонор личную неприязнь. Здравый смысл требовал, чтобы Пол прервал этот разговор. Однако оставить нападки на Хонор без ответа он не мог. «Капитан Харрингтон», — произнес он ледяным тоном, — «действовала в соответствии с велением долга и собственным пониманием ситуации. Каковы действия повлекли за собой уничтожение или пленение всех выступивших против нее сил противника? Учитывая этот результат, я не могу усмотреть в ее поведении ничего странного или сомнительного». «Ага. Вы, стало быть, не усматриваете?» На лице незнакомца появилась фальшивая и якобы извиняющаяся улыбка. «Ну что ж, наверное, вы правы. Я имею в виду результат. Ведь она спасла-таки ремонтную базу и ее персонал, включая вас». «Вы на что намекаете?» – рявкнул Пол, физически ощущая, как напряженность кругами расходится от них, достигая других посетителей Демпси. Можно было поразиться быстроте и умению, с которыми любителю дорогого виски удалось спровоцировать конфликт. Пол уже понимал, что все происходящее вовсе не случайность, но ему было наплевать. «Всего лишь на чувства», – холодно ухмыльнулся собеседник. «Всякому, кто смотрит информационные программы, хорошо известно, какие чувства и кому испытывала героический капитан Харрингтон. Конечно, любовь прекрасна и романтична, но некоторые вправе задуматься о том, является ли готовность пожертвовать жизнями тысяч людей ради одного возлюбленного таким уж несомненным достоинством королевского офицера. Как считаете, капитан?» Тенкерсли побледнел и медленно привстал, с трудом сдерживая желание вцепиться негодяю в глотку. Тот был выше ростом и, несмотря на некоторую худобу, неплохо сложен. Однако Пол не сомневался в том, что размажет его по стойке бара, чего ему в данный момент и хотелось. Но даже несмотря на застившую глаза красную пелену ярости, Пол чувствовал, как в его сознании звучит предостерегающий сигнал – этот человек хотел скандала, он провоцировал скандал, и было бы неразумно позволить ему добиться своего. Пол перевел дух, подавляя в себе желание стереть с красного насмешливого лица глумливую ухмылку, заодно сделав его менее красивым. Выдержав напряженный момент, он медленно повернулся спиной и собрался уйти. Однако незнакомец тоже встал и на сей раз громко на весь притихший бар спросил: «Скажите, капитан, вы и впрямь так хороши в постели, что ради вас Женщина готова пожертвовать множеством человеческих жизней. Или ей просто отчаянно хотелось завалить на себя мужчину. Все равно какого? Такого оскорбления Пол вынести не мог. Окончательно потеряв самообладание, он резко развернулся. Усмешка с лица незнакомца исчезла, но увернуться от сокрушительных ударов железных кулаков Пола он уже не успел. Тенкерсли имел черный пояс, и его удары вполне могли оказаться смертельными. Однако даже в ярости он умудрился контролировать их силу. Его кулак врезался незнакомцу в живот, а когда тот с криком боли сложился пополам, второй удар, пришедшийся снизу в лицо, отбросил негодяя назад. Он упал, нелепо раскинув руки и сшибив при этом несколько высоких стульев. Полу хотелось подскочить к нему и добавить, однако каким-то чудом он сумел сдержаться. Застыв на месте и тяжело дыша, он смотрел, как его противник поднялся на ноги. Попытался уцепиться за стойку и сполз вниз, зажав руками лицо. Он раскачивался на коленях, сквозь его пальцы из разбитых губ и расквашенного носа сочилась кровь. Взоры всех посетителей обратились к бару. Стоявший на коленях человек медленно убрал от лица руки, сплюнул кровью, выплюнув и выбитый зуб, утер тыльной стороной ладони окровавленный подбородок и поднял глаза на Пола. Насмешки в них больше не было. Ее сменила безумная злоба. «Ты ударил меня!» — хрипло прорычал он, кривясь от боли и задыхаясь от ненависти. «Ударил меня!» Пол, не успев удержаться, сделал полшага вперед, но окровавленный человек не дрогнул. «Ты посмел поднять на меня руку!» — повторил он. Его искаженное ненавистью лицо походило на маску безумца. Пол презрительно скривился и отвернулся, собираясь уйти. Но сзади послышался срывающийся от злобы голос. «Нет, Пол Тенкерсли, никто никогда не ударит меня безнаказанно. Ты поплатишься за это. Я требую сатисфакции!» Пол замер на месте. Вокруг воцарилась тишина. Не просто гнетущая, а гробовая тишина. И он понял, что произошло. Ему следовало догадаться раньше, но он поддался гневу. Гневу, вызванному этим человеком намеренно, с одной единственной целью – спровоцировать дуэль. И теперь Полу Тенкерсли, в жизни не участвовавшему в поединках, не оставалось ничего другого, как принять вызов. «Как угодно», – процедил он сквозь зубы. «Коль скоро вы настаиваете на удовлетворении, вы его получите». Какой-то человек вынырнул из толпы и помог окровавленному незнакомцу подняться на ноги. «Это мистер Левитников», – пробормотал тот, опираясь на своего так кстати объявившегося приятеля. «Не сомневаюсь, он согласится стать моим секундантом». Левитников коротко кивнул и, поддерживая друга правой рукой, засунул левую в карман и протянул Полу карточку. «Моя визитка, капитан Тенкерсли», — произнес он с выверенной холодной учтивостью. «Надеюсь увидеть ваших секундантов у себя в течение 24 часов». «Разумеется», — тем же тоном отозвался Пол, презрительно глядя на Левитникова, своевременное появление которого не оставляло никаких сомнений в подготовленности всего этого провокационного спектакля. Спрятав визитную карточку в карман, он повернулся и шагнул было к двери, но остановился. На пороге оторопело застыл Том Рамирес. На Пол он даже не смотрел. В немом оцепенении полковник взирал на человека с окровавленной физиономией, понимая, что ему даже не пришло в голову предостеречь друга. Опираясь на плечо Левитникова, сквозь расступающуюся толпу ковылял Денвер Саммерваль.